Элитный дамский клуб «Кастрюля», Ближнее Подмосковье. 3 ноября, пятница, 12:22. Кем-кем, а вот трудоголиком Инци Свейс никогда не был. В любимом клубе не ночевал, да и с позаранок являлся нечасто. «Работа не должна походить на каторгу», — любил приговаривать управляющий, приезжая в кастрюлю глубоким утром. «Она должна дарить радость и возможность выспаться в волю. Один из таких подарков». Однако сегодня Инци прибыл в родное заведение необычно рано. Еще до полудня. Привыкшая к жесткому распорядку Бьяна проснулась в 8 утра и, торопливо приняв душ, отправилась по делам. Полчаса конец честно пытался снова заснуть, проклиная неуемную энергию подруги. Понял, что не получится, и следующий час провалялся в ванне. Наполнил ее до краев, запустил массаж и славно подремал, наслаждаясь блаженной расслабленностью и ощущением, что жизнь возвращается в привычное русло. Отвратительных покалываний в животе не ощущалось. Ночь пролетела на привычно высоком уровне, а неприступная и серьезная Бьяна легко попала под действие знаменитого обаяния. Черная полоса закончилась. Выбравшись из ванной, Инци побродил по кухне со стаканом апельсинового сока в руках. Понял, что варить кофе лень, готовить завтрак тем более. Идти в какой-нибудь ресторан одному скучно. И потому отправился на работу. Руководить. Пока подчиненные соображали насчет еды, Инци прогулялся по залам, раздал несколько отеческих советов големам-уборщикам, заглянул в бассейн, взбодрив плещущихся красавиц парой элегантных в своей легкой скабрёзности историй, после чего, окончательно утвердившись в замечательном расположении духа, вернулся в кабинет, где застал накрытый стол и голодного Мурция. «Ночевал неподалеку», — жизнерадостно сообщил тот, налегая на хозяйскую яичницу. «Решил позавтракать в кастрюле. Принести, так сказать, прибыль заведению. Но когда узнал, что ты здесь, предпочел сделать тебе приятное. Разбавить завтрак своим обществом». «Мог бы поесть там, где спал», — заметил Инци, без восторга наблюдая за пропадающей едой. «У нее четкий график. Сначала тренажерный зал, потом бассейн. Твой, между прочим». Мурций поддел на вилку кусочек ветчины и дружелюбно закончил. «Но ты не волнуйся, я велел принести еще одну порцию». И тут же, словно услышав команду «пора», в кабинет проник официант. «Видишь, как хорошо все получилось!» Злиться на Мурция не хотелось совершенно. Инци плюхнулся в кресло и набросился на еду, не дожидаясь, когда официант закончит сервировать стол. «Бурная ночь? Отличная, приятно слышать. А у тебя?» Инци припомнил виденных в бассейне женщин и подумал, что у приятеля «все в порядке». Тем временем официант покинул кабинет, и Мурци, которого распирали последние новости, выпалил. «Всеслава беременна!» «От кого?» — поперхнулся Инци. «Дурак, что ли?» «Поздравляю». Мурци вздохнул и отодвинул опустевшую тарелку. «Инци, я тебя не узнаю. Как ты мог подумать, что я...» «А что я еще должен был подумать?» «Ну...» Мурций побренчал цепями и ухмыльнулся. «Ну да. В конце концов, предыдущая королева Зеленого дома сдалась именно ему. Сородичи об этом знали, но предпочитали помалкивать. С другой стороны, Всеслава ни разу, даже будучи совсем юной ведьмой, не поддалась на чару любви обильных толстяков. А с тех пор, как рядом с ней появился барон Мечислав, концы и вовсе перестали пытаться увлечь красавицу. Риск — дело благородное, но связываться с крутым на расправу повелителем домена Сокольники никому не хотелось. «Ладно, не ты так не ты». Инци тщательно доживал яичницу и вытер губы салфеткой. «А с чего ты взял, что королева залетела?» «Все говорят, что будет свадьба». «Кто все?» «Самые надежные источники». «Сплетники?» «Когда шепчутся повсюду, это уже не сплетни, а не официальные новости». «Да, конечно». Инци благодушно рыгнул. «Ой!» Проклятая боль, оказывается, не исчезла. Она, зараза, просто выбирала подходящий момент. Дождалась, паскуда, когда из головы конца окончательно выветрятся печальные мысли и... «Ой!» «Что случилось?» «Сейчас!» Дрожащей рукой Инци дотянулся до бокала с водой и сделал пару жадных глотков. «Сейчас!» «Заболел?» Инци вновь вздохнул. «Ой, вроде того». «Чем?» — тут же поинтересовался Мурций. Он трепетно относился к своему здоровью и не желал подвергать его опасности. Инци потер живот и, коря себя за несдержанность, тихо осведомился. «Слушай, у тебя ведь был контингентированный выползень». «А что?» — насторожился Мурций, машинально отодвигаясь подальше от зараженного сородича. «Вырезать его больно?» «Смотря чем. Если попробуешь сам, я не идиот. Ты из моей тарелки не ел случайно?» «Выползень не возвращается», — напомнил Инци. «Ой!» Управляющий кастрюлей прослезился. То ли от боли, то ли от общего расстройства. «Лучше не рисковать!» Мурций скомкал салфетку. «Вообще-то у меня масса дел!» «И с чертовой Риткой проблемы!» Простонал несчастный Инций. Предательский удар заставил огорошенного конца вспомнить все навалившиеся беды. Ему нужно было выговориться, пожаловаться хоть кому-нибудь. И Мурций показался Инцию вполне подходящей жилеткой. Тем более, что другой поблизости не наблюдалось. «Ритка...» Мурций почесал затылок, одновременно изучая нетронутый кофе. «Каштановая такая, крашеная». «Угу». «Дура человская». «Угу». «И какие с ней могут быть проблемы?» Мурций все-таки решился. Взял чашечку кофе и сделал маленький глоток. Не забыв, правда, тщательно обнюхать содержимое. «Заразился чем?» «Чем?» «Эрлийцы...» справлялись практически с любой напастью, а их метод экспресс-анализа не требовал ни крови, ни длительного ожидания. Если появлялись сомнения насчет новой пассии, концам было достаточно незаметно прихватить со стола бокал и отлучиться на пару минут в кабинет. «Кто тебя знает чем? Может, свинкой?» Мы с ней поругались. «И что? Клянусь жизнелюбием спящего, что в этом плохого? Я вообще удивляюсь, что у тебя до сих пор это имя ассоциируется с этой физиономией». «Оно у меня еще долго будет ассоциироваться», — признался управляющий кастрюлей. «В честь чего?» Инций вытащил из кармана человский паспорт и швырнул его на стол. «Вот». Мурций полистал книжицу, после чего удивленно вытаращился на приятеля. «Ты серьезно?» «Нет, пошутил», — саркастически отозвался Инций, поглаживая больной живот. «Ты на ней женился?» «Угу». «Зачем?» «Пьян был». «И что?» «Неделю не мог ее уломать». «И что?» «Хотел». «Понимаю», — сочувственно отозвался Мурций. Однако припомнил старую истину, что женская неприступность увеличивает не только желание, но и последующее разочарование. «А она сказала сначала жениться». «Глупость какая». Мурций вновь полез в затылок. «А как же наша семейная тайна? Как могла она думать о чем-то, кроме тебя?» «Не знаю», — проныл Инций. «Ничего не знаю». «Дела». Мурций повертел в руке паспорт. Знаменитая семейная тайна концев осечек не давала. Если конец кого-то хотел, он получал желаемое. Вопрос заключался исключительно во времени. Согласно исследованиям эрлийцев, процесс соблазнения занимает от 177 секунд. Этот рекорд был установлен в 1854 году легендарным Пшуцием, до 12,5 суток. Именно столько, согласно неофициальным новостям, продержалась королева Зеленого дома Красава. Однако, как это всегда бывает, не обходилось без исключений. Редчайшая комбинация генов приводила к появлению на свет мегер, как ласково называли их концы, женщин, имеющих врожденный иммунитет к знаменитой семейной тайне. «То есть ты не можешь справиться с этой Риткой?» «Угу». «И думаешь, что она мегера?» «А кто еще?» «Зачем же ты с ней связался?» «У нее такое тело!» Мурций припомнил Риту и согласно кивнул. «Ну да. Хотя у жрицы Снежаны...» «Да отстань ты со своей жрицей! Лучше посоветуй чего». «Чего?» «Ритка на развод подала». «У тебя адвокат хороший?» Осведомился Мурций. «Ванам турчи». «Тогда выкарабкаешься». «Но я бы посоветовал еще раз напрячься и обаять девчонку. Среди человских женщин мегеры встречаются редко». «Пробовал обаять», — махнул рукой Инций. «Бестолку». «Попробуй еще раз». «Ой!» Инций вновь ухватился за живот. «Или плати отступные». «Она половину кастрюли хочет», — пожаловался Инций, ощупывая пузо. «И часть недвижимости, и все счета пополам». «Так не бывает, вы ведь только поженились». «У нас брачный контракт». «И что?» «Я его подписал, не считая». «Почему?» «Потому что думал, что всегда сумею ее того обаять. А она, похоже, мегера». «Да уж, глупые женятся, а умные выходят замуж», — глубокомысленно заметил Мурций, изучая свои перстни. «Это все, что ты можешь сказать? Объясни своей Мегере, что гол как сокол, и взять с тебя нечего. Мол, управляющий и все, наемный служащий». Она видела бухгалтерские документы. «В таком случае ты влип. Хороший совет». «Это не совет, а констатация факта». Мурций потрогал себя за золотую цепь на груди и предложил. «Подкинь ей гипнотический артефакт. Тоже, конечно, позор. Но я никому не скажу. Купи что-нибудь вроде послушной хозяйки в серьгах с большими брюликами. И расслабься. Через час Ритка будет тебе любовные письма на салфетках писать». «Уже». «Что уже?» «Когда Ритка стала мне скандалы устраивать, мол, нефига спать с другими женщинами, я ей кольцо с алмазом подарил». «Ну и с послушной хозяйкой, 4-го уровня, в придачу», — поведал Инций. «Камень огромный, подавиться можно. Ритка в него влюбилась, не снимает практически. А толку нет. Если не действует гипноз, то дело плохо». Следующим шагом было радикальное вторжение в мозги вредной дамочки. Однако осуществить его могли только маги высочайшего уровня. Мурций допил кофе, задумчиво посмотрел на гущу и неуверенно протянул. «А может, твою Ритку того? Как Ромео с Джульеттой?» «Какую Джульетту?» — не понял Инций. «С Джулькой у меня все в порядке, мы уже забыли друг друга». «А, какой же ты необразованный!» — посетовал начитанный Мурций. «Я имел в виду ту парочку, что кофейку попили, не подумав, а после не проснулись». «Убить женщину? Дешевле выйдет, Мурций». «Я тебя не узнаю, это же...» Инций повертел пальцами, подбирая нужное слово. «Это же неприлично! А на клуб претендовать прилично? Сколько вы с ней женаты?» «Месяц». «И она хочет половину всего?» Мурций поднялся на ноги. «Короче, я все сказал». «Ты это, не болтай, ладно?» — жалобно попросил Инций. «Не боись». Мурций важно поправил золотые цепи. «Твой идиотизм бросает тень на всю семью. Так что я буду нем, как...» Он хотел сказать «могила», однако, учитывая болезненное состояние приятеля, сравнение показалось концу слишком пессимистичным. «Буду нем, как...» «Рыба», — подсказал Инций. «Вот еще», — возмутился Мурций. «Буду нем, как кролик». «Так не говорят». «Естественно. Где ты видел говорящего кролика?»